Когда пылают ярко огни, все кажется легким для преодоления и хочется вызвать на бой стражей порога. Но вот приходит срок испытания, и мысли прельщения и всего, что еще не сжито, поднимаются из прошлого перед сознанием и застилают яркий и чистый горизонт. А так как сияние раньше пылавших огней уменьшается в значительной мере, то и борьба уже не кажется легкой. Но, как бы то ни было, из очередного испытания надо выйти победителем. Мысль, непобежденная здесь, встанет потом там, в мире тонком, во всей своей силе. А там и борьба, и преодоление много труднее и много сложнее. Победить надо здесь. В период испытания темным дается свобода искушать всеми мерами. И они стараются очень прилежно, изыскивая все слабые стороны в сущности человека, чтобы достичь своего. Это необходимо выдержать, не теряя уверенности в победе и зная, что уступить мохнатым рукам невозможно. Слишком уж дорогая цена за поблажку астралу. Если путь избран вместе с учителем, то и борьба вместе с ним, плечом к плечу, вместе с ним и победа. Отступать некуда, не во тьму же. Когда снова вспыхнут огни, рассеется тьма и снова станет светло.